Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 18-я серия. Кирилл загнал машину в гараж, запер на все замки и пошел к дому. Его окликнули, когда он проходил мимо георгинов. Кирилл остановился. За георгинами раздалось бормотание, какой-то шорох, потом сильно забила по листьям вода, и выглянул Сергей, мокрый, грязный и без очков. Почему-то я должен поливать эти проклятые георгины. Шланг ни черта не держится. Я разуюсь и посмотрю. А, спасибо. Дай мне сигарету. Я все силы потерял и сигареты промочил. И все из-за этого шланга. Вы ездили к ювелиру? Ну да. И как это ты ей уговорил? Я был уверен, что она ни за что не поедет. Ну да. И что вам там сказали? Сказали? Сказали, что ожерелье подлинное. Сомнений никаких. 19 век, середина. Соне они не звонили. Зато сказали, что ты в прошлую пятницу им звонил, и они тебя проинформировали в том смысле, что оно настоящее и стоит больших денег. Я им звонил? В прошлую пятницу? А что? Ты не звонил? Нет. Ну, конечно, нет. Что еще за чертовщина? А Соне кто звонил, если они не звонили? Я не знаю. Кто-то из родственников, как я понимаю. Это не ты, случайно? Я не звонил Соне. Я не звонил Францу. Я никому не звонил. Я привел им Соню с ожерельем. И больше ни с кем не разговаривал. Что, черт побери, за дела? Я тоже не знаю. Но так понимаю, что кто-то из родных решил, что ему ожерелье будет полезнее, чем Соне. Поэтому он позвонил ювелиру, сказал, что он это ты, то есть Сергей Сергеевич, узнал, что оно ценное и подлинное, а потом позвонил Соне и сообщил, что оно фальшивое. Соня ударилась в слезы и заявила, что про ожерелье слышать ничего не хочет. Дальше его просто нужно было оттуда забрать, и все. Как все? Что значит все? Но это ведь обман? Подлог? Обман и подлог. Я про то и толкую. Соне звонили со Светиного мобильного. Это я проверил сразу. Кто звонил, не знаю. Кто-то из наших, то есть из ваших. Но зачем? Но все равно это бы выяснилось. Франц спросил бы у меня, а я бы сказал, как все было. Франц мог спросить у тебя через год или через два. Ну и что? Все равно концов к тому времени было бы не найти. Любимый брат уговорил бы ее подарить стекляшки ему или его подруге. Брат бы передарил их или продал. Никто же не знал, что оно не поддельное. Ведь Соня семье сказала, что оно фальшивое. Вот и все дела. Ты думаешь, это Влад все устроил? Просто чтобы надуть Соню? Я не знаю, кто это сделал. Но, конечно, за тем, чтобы надуть Соню. О, гадость какая. Ужасная гадость. Неужели Влад... Я не знаю. Что теперь нам делать? В смысле? Ну, как нам выяснять, кто именно наплел Соне эти небылицы? Я не знаю. Думаю, что никак. Это нельзя так оставить. А если бы ты не поехал выяснять, Сонино наследство пропало бы? Совсем? Пропало бы. Кстати, про брата я просто так сказал. Ему не так уж и нужно убеждать ее в том, что она фальшивая. Он бы все равно денежки у нее очень легко выманил. Она его обожает. Больше, чем всех остальных. Она бы их ему и так отдала. Тогда кто? Мама? Дядя Дима? Настена? Я не знаю. Если хочешь, можешь выяснять сам. Только Соня просила, чтобы мы ничего не говорили тете Александре. Не ранили ее нежную душу. Но мы обещали не ранить. Кто ты такой, Кирилл? инструмент? У меня бизнес. Я продаю строительные материалы. Делаю щетки и кисти. У меня два завода. В Китае и в Пензенской области. Я не мент. Тогда откуда ты все знаешь? Ничего такого я не знаю. Просто я внимательно смотрю и слушаю. Ювелир не стал бы звонить после 20:00 вечера, да еще за город. Он позвонил бы в 12 дня в ее питерскую квартиру. А, элементарно, Ватсон. Ты прикрутишь шланг? Прикручу. И есть очень хочется. Заехать в ресторан мы не могли. Нас, видите ли, ждали к ужину мама с папой. А что, твои родители никогда не ждут тебя к ужину? Нет, не ждут. Примерно с тех пор, как мне исполнилось 18 лет, я ужинаю один. Вдвоем они кое-как прикрутили шланг и получили от Нины Павловны нагоняй за то, что развели на дорожке грязь. А потом наступило время ужина. Задержавшийся ужин был вкусным, и никто не ссорился, а все мирно разговаривали, и даже Света не говорила гадости Соне, а Владик не пихал в бок свою мамашу. Чай пили до 12:00, и потом еще долго сидели просто так, слушая близкий Финский залив и стрекотание полуночных цикад в траве. Потом Сергей ушел проверить, закрыты ли поливальные краны, а Кирилл мирно курил на крылечке, где его заметила Нина Павловна и сказала, что у них принято равноправие. И если женщины должны после еды еще разобрать и вымыть посуду, то мужчины вполне могут им помочь, а не мечтать, глядя в звездное небо. Нина Павловна вручила ему самовар, который следовало ополоснуть и поставить на садовое крылечко. И Кирилл, волоча тяжелый самовар, шагнул в темноту, направляясь к высокому уличному крану. Но вдруг остановился, услышав в непроглядных кустах голос Сергея. Нет, я не знаю. И вообще это ерунда какая-то. Оставь это мне, я завтра же разберусь. Господи, какие глупости. Подожди. Да это не текст, а черт знает что. План какой-то. Оставь мне, я разберусь. Раздалось какое-то шевеление, послышался треск веток, и Сергей появился на дорожке в 2 шагах от Кирилла. Лица не было видно, только майка отчетливо белела, как намазанная фосфором. Он постоял на дорожке и пошел к дому, обходя его с другой стороны. Кирилла он не заметил, и Кирилл не заметил собеседника его. Как будто бы тот растворился в темном саду, как будто бы его и не было. Никаких шагов, шорохов и скрипов. Вы что-то ищете? Нина Павловна, Сергея не видели? Я хотел попросить у него сигареты. Он давно спит. А курить надо? Очень вредно, я знаю. А Света или Владик тоже спят? Света в ванной. А Владик, по-моему, собирается смотреть «Формулу-1». Он в библиотеке. «Формулу-1» по вторникам не показывают. Что? Ничего. Вам больше ничего не нужно на улице? Я запираю дверь. Кирилл. Тебя забыли на улице? Нет, Настя, я иду. Тем не менее, он медлил. Нина Павловна скрылась за своей дверью. Никто не собирался ни входить, ни выходить из дома. В коридоре было темно. Только отсвечивал бок длинной вазы с сухими цветами, освещенной лунным светом из квадратного окна. Кирилл еще постоял, неизвестно чего выжидая, пошел к лестнице, зацепился ногой и чуть не упал, с грохотом свалив что-то с вешалки. Он зацепился за ремень сумки, вывалив на пол темную кучу барахла. И, собирая его обратно в сумку, наткнулся на плоскую металлическую коробочку, в которой оказался шприц и несколько больших ампул, лежавших отдельно. Кто здесь? Соня, это я. Уронил тут что-то. Что? Что там происходит? Ночь на дворе, в этом доме никто не спит, как в борделе. Соня, куда ты пошла? Какую-то сумку. Вот, видите? Это моя? Зачем вы ее взяли? Что? Что из нее выпало? Да вот какие-то бумаги, еще кошелек. Я его на место положил. И все? Все. А что еще должно было быть? Соня, немедленно вернись и закрой дверь. Смотрит ужасно. С кем ты там разговариваешь посреди ночи? Совсем стыд потеряла. Никого не щадишь, даже мой покой тебе недорог. Я иду, мама. Извините меня, Кирилл. Я просто нервная. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Медицинская коробочка со шприцем принадлежала Соне. Он понял это и без ее объяснений. Не было ничего странного в том, что медсестра носит с собой коробочку со шприцем. Мало ли что. Странными были ампулы, их количество и содержимое. И еще то, что она так испугалась. Кирилл вошел в свою Настину комнату и тихо прикрыл за собой дверь. Где ты болтался так долго? Я почти заснула. Происходит что-то странное. Происходит что-то очень странное. А я не могу понять, что. Ложись спать. Настя ровно дышала ему в плечо. Невесомая рука лежала у него на животе, пальцы чуть-чуть подрагивали, касались его кожи. И ему нравилось это дрожание, как будто она гладила его очень легко. Спать не хотелось. И он решил спуститься в библиотеку. Миновал дверь Сергея и уже прошел было дальше, но внезапно остановился и оглянулся. Дверь в комнату Сергея была приоткрыта и слегка шевелилась, как будто от сквозняка. Кирилл вернулся к двери, осторожно вошел в комнату. Сергея в комнате не было. На распахнутом окне полуночный ветер пузырем надул штору. Кирилл выключил фонарь, бесшумно подошел к окну и отдернул штору. В глубине кустов что-то затрещало, как будто пробежал зверь. Пробежал и замер. Кирилл, опершись рукой, перескочил через подоконник, посветил себе под ноги и в пыли увидел неровный широкий след, как будто здесь только что проволокли мешок с песком. Он посветил дальше. След уходил в сторону залива и пропадал в газоне. Трава была примята. «Оставь мне это, я завтра же во всем разберусь», — сказал Сергей человеку, которого Кирилл не смог ни разглядеть, ни услышать. «Завтра же, завтра». Очевидно, кто-то очень не захотел этого завтра. Кирилл кинулся по следу, уходившему в траву. Ветка хлестнула по лицу. Фонарь дергался у него в руке, и луч плясал по кустам. До залива рукой подать! Слушали 18-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Алла Малкова, Елена Миллиотти, Елена Стародуб, Владимир Левашов, Александр Быков, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13:10 и в 20:10 на радио России.